Глава вторая. Шилаев освободился раньше, чем ожидал, и попал в Монте-Карло с трехчасовым поездом. Не желая утруждать себя, он сел в подъемную машину и через минуту очутился в цветущем саду казино. Сад этот внешним своим видом очень смахивал на рай. Сквозь кружевные листья пальм, впрочем, невысоких, блестело море. На дорожке свисали мясистые кактусы, на которых можно было заметить вырезанные вензеля и буквы. В одном углу пахло невероятно сильно какими-то странными цветами. Гуляли здесь и парами, и в одиночку. На плетеной скамейке под высокими розовыми олеандрами сидела какая-то дама с грустным и даже под румяным бледным лицом. Да и вообще гуляли большую частью огорченные. Счастливых можно было найти в казино у длинных столов. Шилаев прошелся по величественным залам игорного дома. Они были прохладны и наполнены мягким верхним светом. У столов рулетки толпились дамы и старики. Слышался жидкий, неприятный и непрерывный звук металлических денег. Бросали серебряные пятифранковики, попадались и тонкие желтые двадцатифранковики. Ставили, брали, проигрывали. Говорили довольно беззаботно, ничего интересного не происходило, не было никаких занимательных типов и роковых ставок. Не найдя Ирмы, Шилаев прошел в другую залу, 30 и 40. Тут царила тишина, вместо пятифранковиков золотились луидоры, крупье важно и медленно кидал на стол карты, и тоже не происходило ничего интересного. Молоденькая англичаночка с фиалками на шляпе и с гадким тупожадным выражением лица смотрела, не отрываясь, на руки крупье и на узенький столбик золота, поставленный ею. Она сидела близко-близко к столу, точно впиваясь в его зеленое сукно. Ирмы и тут не было. Шилаеву стало скучно, играть он сегодня не хотел, он вернулся опять в сад и вошел в беседку как раз над обрывом у самых перил. Спиной к нему стояла дама небольшого роста, а рядом с ней худой и стройный мужчина в пальто стального цвета. Он снял цилиндр и провел рукой по густым, волнистым, почти совершенно седым волосам. Дама была одета очень просто и очень изящно. Темно-синее платье сидело превосходно, облегая необыкновенную талию. Лиц их Шилаев не мог видеть, но осанка, волосы и вся фигура пожилого господина показались ему чем-то очень знакомым. Он остановился, припоминая и догадываясь. До него долетели русские слова. «Вас не ждать к вечеру?» — спрашивала дама. «Не знаю, душа моя», — проговорил пожилой господин, и даже голос его неподвижный и металлический напоминал что-то Шилаеву. «Смотря по обстоятельствам. Теперь, однако, прощай, я тороплюсь». Он приподнял цилиндр и, поклонившись даме, обернулся, чтобы идти. Шилаев увидел резкое, правильное лицо с неподвижными, точно неживыми чертами. Острые усы, совсем белые, позволяли видеть свежий рот. Глаза были бесцветные и ничего не выражали. Шилаев узнал его вдруг. Воспоминание пришло со слепительной яростью и быстротой. Вместо английского пальто, которое сидело не совсем ловко, как всегда сидит штатское платье на людях, привыкших к военной форме, Шилаев вообразил генеральский мундир на высокой фигуре, и воспоминание сделалось еще ярче. Он сделал два шага вперед и произнес: «Дядя Модест Иванович, вы ли это?» Бледные глаза выразили холодное удивление. Впрочем, выражение это сейчас же исчезло. Губы Модеста Ивановича улыбнулись приветливо, как он, вероятно, полагал. «Здравствуй, племянничек», — сказал он ровным тоном. «Какими судьбами? Я бы тебя, пожалуй, не узнал. Теперь, извини, у меня неотложное дело. Спешу. Милости просим к нам, там все расскажешь. Позволь познакомить тебя с моей женой. Антонина Сергеевна, мой племянник Шилаев. До свидания пока. Жду к себе». Всю эту речь он произнес спокойно и неизменно ровно, не давая себя перебить. Затем пожал руку Шилаеву и удалился. Впрочем, Шилаев совершенно не заботился о дяде. Он пристально вглядывался в стоявшую перед ним Антонину Сергеевну, стараясь найти в ней сходство с маленькой бойкой девочкой Тоней, которая ему когда-то так нравилась. Встретил он ее без дяди, или, не зная он, на ком женился дядя, он бы ни за что не узнал Антонины, хотя, может быть, и обратил бы на нее внимание. Она похудела, лицо ее сделалось длиннее, узкие темные глаза под круглыми бровями стали строги и серьезны. Небольшой нос очерчен резко и твердо, и все выражение верхней половины лица странно не гармонировало с бесхарактерным, почти неумным розовым ртом и глубокой ямочкой на подбородке. Это противоречие портило ее, но что особенно изменило лицо Антонины, это присутствие на нем какого-то вечного беспокойства, точно у нее есть неотвязные заботы или спешные хлопоты. Прежде, напротив, она всегда казалась Шилаеву сосредоточенно и весело спокойной. Она стояла перед Павлом Павловичем, не улыбаясь, глядя ему в глаза. Может быть, она тоже искала прежнего молодого студента в этом усталом от безделия и вялом человеке. Розовая краска набежала на ее щеки. Наконец она сказала: «Ну что ж, я очень переменилась». «Антонина Сергеевна, вы были девочкой тогда, и я, вероятно, переменился». «О да, очень». «Но все равно», — прибавила она, улыбнувшись в первый раз, «мы, я думаю, можем возобновить наше знакомство». «Очень рад», — сказал Шилаев искренне. Ему вдруг стало весело и интересно. «Я очень рад», — повторил он еще раз, — «я не думал, что встречу вас когда-нибудь». «А я думала. Только об этом после. Расскажите мне, по какому случаю вы здесь?» «Я живу учителем, приготовляя в университет молодых графов Б», — сказал он почему-то скороговоркой. Антонина, взглянув на него рассеянно, «А...» протянула она и на мгновение задумалась. «А мы из Парижа», — продолжала она. «Мы живем здесь второй месяц, и как мне здесь нравится. То есть не здесь, а у нас. Вот вы приедете к нам. Однако пройдемся. Что же мы стоим?» И она взяла его под руку. Шилаев был гораздо выше Антонины и видел колеблющиеся маки на ее шляпке и толстую, даже чересчур толстую черную косу, туго закрученную на затылке. Антонина принялась говорить просто, без застенчивости и без бойкости. Рассказывала о Париже, Сицилии, где они провели прошлую зиму. Вспомнила и общих знакомых в России. Сказала, что ее порой так и тянет домой. Чем-то свежим и старинным повеяло на Шилаева. Сначала ему казалось, что в жизни Антонины есть роковая тайна. Он почти ожидал, что она станет намекать, а он будет выпытывать. Но она ни слова не проговорила о себе, о своем браке. Разговор шел, хотя и дружеский, но не интимный, и Павлу Павловичу теперь начало казаться, что ровно ничего рокового не было в Антонине, а, напротив, все так просто и ясно. Он даже чуть-чуть разочаровался, но вдруг заглянул ей в лицо сбоку. Он увидел сквозь ее простые непринужденные слова опять то внутреннее беспокойство, тоскливую заботу, и тут опять в ней было противоречие, неприятное, как всякая дисгармония. Увлеченный разговором и собственными мыслями, Шилаев вздрогнул от неожиданности, когда за ним раздался знакомый голос. «Хей, мистер Павлуша, я вас ищу чуть не 2 часа. Кафе де Пари через 10 минут. Галерея направо». Мадам Ирма шла под руку с низеньким и полным господином. У него были короткие, круглые ножки в клетчатых панталонах, призрачно-бледное, мясистое лицо с красноватыми висками, далеко не лишенные известной приятности, и рыжий котелок, который был ему немного мал. Ирма кивнула головой, махнула зонтиком и уплыла со своим кавалером по направлению к ресторану. «Мне пора», — сказала Антонина торопливо, — «поезд сейчас уходит, в казино я не зайду. До свидания. Приезжайте в воскресенье обедать, слышите? Непременно. Вот адрес. Антибе Гранд Отель». Тщетно Шилаев упрашивал ее остаться, говоря, что она успеет. Антонина пожала ему руку и направилась к маленькому мальчику в кепе и сюртучке с золотыми пуговками, который неистово выкрикивал: «Ассенсер! Ассенсер! Партир вальси! Месье дам!» Шилаев смотрел на ее тоненькую и маленькую фигурку вдали. Ему было и весело, и досадно на Ирму, которая прервала их разговор. Он улыбнулся чему-то про себя и пошел медленно в кафе де Пари, возбужденный и веселый, каким давно не был. Вялость его исчезла.